5. Пламя и боль. Вне корабля нет ничего, кроме пламени. Внутри есть только боль. Он стоит прикованный к палубе железной цепью. Ее толщина больше, чем у мужского предплечья. Тяжелые двойные звенья тянутся к кольцу оков на его правой ноге. Оно так туго охватывает конечность, что ему пришлось бы оторвать ее в колени, чтобы добыть себе свободу. Его внимание, однако, сосредоточено не на этом. Одна стена комнаты, в которую он был помещен воинами своего хозяина, отсутствует. На ее месте одно только пламя. Горящее безумие. Он сознает, что отгорожен от этого ада тонкой мембраной энергии. Он не имеет понятия, как такое возможно. Подобное наука-колдовство за пределами его разумения. Он знает только то, что смотрит в варп, а варп, в свою очередь, смотрит на него в ответ. Он стонет и натягивает цепь. Руны и символы, начертанные на всей поверхности его обнаженного тела, зудят и воспаляются, холодно-горячие, причиняющие муки. Варп тянет за эти чудовищные, непостижимые слова, запечатленные на нем. Он снова стонет, и на этот раз хозяин отвечает. «Бойся», — говорит ему Эрип, — «страх облегчит слияние. Он даст тому что-то, во что можно вонзить свои зубы». Он не может сказать, откуда исходит голос. Кажется, что Эрип появляется в его мыслях по собственному желанию, как уже случалось много-много раз, начиная с того самого момента, как открылась клетка. Иногда хозяин заходит и что-нибудь оставляет, знания, способности, вожделения, а иногда забирает кое-что взамен. Воспоминания, возможно. Не просто сказать наверняка. У него есть вопросы, но они умирают на губах, когда он видит тварь, выходящую из глубин варпа. Мерцающая и отвратительная, она движется как ртуть. Она видит его. Эрип предвосхищает его слова. «Низший тип создания варпа», — объясняет хозяин. «Хищник. Опасен, но не дотягивает до разумного. Коварен до известной степени». Он идет. Прозрачная энергетическая вуаль трепещет. Вскоре она сморщится и откроется, лишь на кратчайшую долю секунды, достаточную, чтобы впустить его внутрь. «Его можно приручить», — говорит несущий слово. «Если хватит силы воли, чтобы им управлять». «У тебя есть воля, гарпун?» «Да, хозяин». Он не заканчивает фразу. Хищник-демон находит брешь и струится сквозь нее в открытый отсек космического корабля. Он обволакивает гарпуна, покрикивая и вереща от радости, что нашел питательную легкую добычу. Это тот момент, когда Эрип позволяет себе издать глумливый звук. Это тот момент, когда демон осознает, в той мере, в которой он на это способен, что везде, где он коснулся кожи гарпуна, по площади каждой руны и каждого символа он не может освободиться, и он не может пожирать. Гарпун падает на палубу, корчась в мучениях, пока хищник пытается вырваться на свободу. Не преуспевает, борется и, наконец, сливается. Люк отгораживает отсек от красного ада снаружи, и гарпун слышит затихающий голос хозяина. Его укрощение займет дни, полные мучений, и неудача будет означать, что вы оба умрете. «Волшбу, запечатленную в тебе, нельзя разрушить. Вы теперь слиты, он твоя кожа. Ты подчинишь себе его, как я подчинил тебя». Слова отдаются эхом и затихают, а потом остаются лишь крики его и демона. И пламя, и боль.